что-то в глаз попало. Наверное, это любовь. Я его родил. Сынок. С меня уже пауки поползли. Тело духовное стало. Осиновое гнездо. Сегодня мы читаем Гран Шримад Бхагавадгиту, как она есть, глава 10, которая называется «Великолепие Абсолюта». Текст 40. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. В проходе не садитесь, пожалуйста. Нантости мама дивьянам. Нантости мама дивьянам. Вибхутинам парантапа. Вибхутинам парантапа. Ишату дешата прокто. Ишату дешата прокто. Вибутер вистаро мая. Вибутер вистаро мая. Нантости мама дивьянам. Нантости мама дивьянам. Вибхутинам парантапа. Вибхутинам парантапа. Ишату дешата практо. Ишату дешата практо. Вибутир вистаро мая. Вибутир вистаро мая. Нантости мама дивьянам. Нантости мама дивьянам. Вибхутинам парантапа. Вибхутинам парантапа. Ишату дешата прокто. Ишату дешата прокто. Вибхутир вистаро мая. Вибхутир вистаро мая. Пожалуйста. Нантости мама дивьянам. Эша ту дешата прокто. Да? Вибхутинам парантапа. Эша вибхутинам. А кто писал-то? Руку отрубить. По пояс. Ну ладно, перевод стиха. О могучий воин, о покоритель врагов, мои божественные проявления – поистине беспредельны. То, о чем я тебе рассказал, лишь малая доля моего безграничного великолепия. О могучий воин, о покоритель врагов, мои божественные проявления поистине беспредельны. То, о чем я тебе рассказал, лишь малая доля моего безграничного великолепия. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Как сказано в Ведах, хотя качество и энергии Всевышнего можно представлять по-разному, его достояния беспредельны. Поэтому здесь Кришна рассказал лишь о некоторых из них. Он привел Арджуне лишь несколько примеров, чтобы удовлетворить его любопытство. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам паваньидьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пасчати Дештарене. Итак, великолепие Абсолюта, глава называется. И такие два понятия очень сложные. Великолепие – это то, что удовлетворяет наши чувства. Мы говорим, о, как великолепно мы съездили куда-то. О, как великолепно это выглядит. Как я великолепно себя чувствую. Ви всегда это приумножающая частица, приставка. Ви – ликий. Ви – мудха. Что такое лик? Личность. Ви значит великая личность, то есть значимость. Ви даже в русском языке осталось еще с этих ведических времен. Преувеличительно это. Ви. И здесь говорится великолепие. То есть лепие что такое? Красота. Красота в... Вот мы говорим о чем-то, а это великолепное. Великолепное – это значит выше, чем какой? Красивый. Ви. И абсолют. Мы с вами абсолютных вещей, что давно уже и не наблюдаем, и не помним. Мы хотим их. Мы хотим абсолютных вещей, но мы их не наблюдаем, не помним, и никогда с ними что? Не сталкиваемся. И поэтому, поскольку у нас есть претензия на абсолютные отношения, допустим, на абсолютную дружбу, абсолютную любовь, чтобы были абсолютные преданные, чтобы к нам абсолютно, с абсолютным уважением относились, чтобы все абсолютно всему следовали. Мы все хотим. Но в мире что? Кришна говорит, любое усилие в этом мире сопровождается недостатками. Любое. И он говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие в этом мире сопровождается недостатками. То есть, как бы мы с вами ни пытались стать абсолютными, у нас всегда будут что? Недостатки. Вот в чем проблема. И мы эти недостатки принимать что? Не хотим. Мы их прощаем себе и не можем их принять не от, а в других. Не от, а в других. Потому что если бы их «в» не было, то тогда не было бы «от». От них бы беспокойств никаких не исходило для нас, если бы не было их «в». Итак, мы очень снисходительны, милосердны, умиротворены, всепрощенчески, не ищем недостатков только где? В себе. У нас полностью все качества знания по поводу кого? Себя. Стойкая решимость для себя. Храбрость только внутри. Снаружи. Преданность кому? Себе. Нежелание искать несовершенство в себе. И так далее, и так далее. И Кришна говорит, все это провозглашаю знанием. Все же, что помимо этого, я провозглашаю. И где помимо? Помимо меня? Я вот тоже это чувствую сейчас, даже на вас смотрю. Особенно на эту часть. Здесь-то вообще глухо. Но здесь всполухи есть. Эмоции. А здесь глухо. Прабхупада говорил, у мужчин ложное эго, оно выражается, что мужчина более какой? Гордый. Мужчина более гордый. Женщина по природе своей склонна служить. А мужчина склонен что делать? Господствовать. Почему же он склонен? Женщина по природе знает, что чем-то овладеть можно через что? Через служение. А мужчина думает, что чем-то владеть можно только через господство. Как вы думаете, кто из них умнее? И поэтому в религии Бхагаватам говорится, женщина быстрее может достигнуть признания, чем мужчина. Потому что для женщины такова природа женщины. Видите, все противоположно. Женщина, чтобы что-то завоевать, наоборот, отдает, чтобы все потом забрать. А мужчина что делает? Правильно. Он все завоевывает, чтобы потом отдать это всю женщине. Но никому. Ни Богу. Ни Богу. Такова природа вещей. Итак, великолепие абсолюта. Мы претендуем на эти абсолютные вещи, и мы забываем о том, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, в этом материальном мире ни одна гуна не существует в чистом виде. Что это означает? Что самый последний грешник имеет хорошие качества, и самый величайший из всех святых имеет что? Недостатки. Но претензия у нас, если мы видим грешника, значит он какой? Абсолютный грешник. Мы никогда не, даже мысли не допустим, что в нем что-то может быть хорошего. А если уж святой ты, то смотри. Сказал, что, а вернее, взялся за гуш, не говори, что ингуш. То есть, малейшее, мы какой-то недостаток увидим, и мы что? Разочарованы. Вай. Кто так мог сделать, а? Мы разочарованы полностью. Итак, мы забираем право на что? На ошибку. А что это за право такое на ошибку? Есть у нас право на ошибку? Почему? Кто знает? Почему? Что ты там? Опять? Ну-ка. А почему есть выбор? Правильно. О, молодец. Вот попер. Потому что мы свободны. Вот почему у нас есть недостатки. Вот почему мы все равно будем совершать ошибки. Потому что мы свободны. Мы свободны. То есть само право на ошибку, то есть на неправильный поступок, подчеркивает нашу что? Свободу. Подчеркивает нашу свободу. Итак, живое существо идеализирует все. Что такое идеализировать? Это воспринимать абсолютно. Либо абсолютно негативно, либо абсолютно позитивно. Но Кришна говорит, в абсолютном положении здесь ничего, что в материальном мире, не существует. Ничего не существует. Каждый грешник имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. И это прошлое называется как абхинивеша. Желания и привычки, принесенные из прошлого. И какого же прошлого? Если у грешника все в будущем? Греховного прошлого. И в чем же оно выражается? В греховных желаниях и привычках. Называется абхинивеша карма. Таким образом, даже в святом мы можем наблюдать привычки и проявления разных желаний. Даже в святом. А мы как хотим? Как вы думаете, почему мы склонны идеализировать других? И так снисходительны и толерантны по отношению к себе. Так милосердны, сострадательны, всепрощающие. Ну и так далее. Я перечислял это. Мы в таком знании по поводу себя находимся. И все, что помимо нас, все это мы объявляем неабсолютным. Почему? Кто знает? Из-за ложного эго. Из-за ложного эго. И что же ложное эго? К чему же оно побуждает нас? Нет. Ложное эго к независимости нас побуждает невежество, зависть. Ложное эго нас побуждает к любопытству. То есть, а что там, а что? Зачем тебе это? Ну так. Ну зачем тебе это? Ну как зачем? Интересно же. То есть незачем. Что это называется? Как вы думаете, почему в народе говорят, любопытные Варваре на базаре? Почему? Ну там же подчеркивают, куда она лезет и почему она лезет. Любопытная. И что с любопытными происходит? С носом у них проблемы. Совать свой нос в чужой вопрос. Итак, любопытство может быть позитивным и каким? Негативным. Позитивным и негативным. И Кришна говорит, чатур видха баджан тимам джана сукрити нарджуна арта джигьясу рартхархиги анича паратар шабха. Четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет богатства материального, любопытные и занятые поиском абсолютной истины. Джигьясы. Артхартхи – это те, кто… Артха – это значит богатство, жаждущие богатства. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что многие вещи, которые я оставляю в обществе живых существ в материальном мире, существуют только для одного, чтобы удовлетворить их любопытство. Очень интересный философский вопрос. Для чего нужно давать что-то только ради того, чтобы удовлетворить любопытство? Как вы думаете? Несомненно. Несомненно. Чтобы разочаровать. Еще для чего? Нет. Правильно. Две вещи. Разочаровать. И второе. Восхитить и показать великолепие абсолюта. То есть проявить именно для человека через удовлетворение любопытства, что это так великолепно и абсолютно, что ты даже не можешь это что? Представить и охватить все. И тогда после удовлетворения любопытства появляется такое понятие, как трансцендентальный. Или, если вы помните, называется ачинтья. Что значит? Непостижимый. Непостижимость. Чтобы живое существо увидело, что оно ни в коем случае не может разобраться в абсолютных вещах. Что оно какое? Незначительно ограниченное. Ограниченное. И таким образом срубается гордость. Гордость. И говорится, возгордившееся живое существо решило, что сподобится Господу. Возгордившись, позавидовав Господу, оно возгордилось. Позавидовав, возгордилось. и упала в материальное существование. Позавидовав, возгордилась. Я тоже этого достоин. Прабхупада говорит, первое, со мной так нельзя. Второе, со мной нельзя так, а нужно как? Я достоин более лучшего. Это все гордость. Я не достоин такого обращения, а достоин вот такого. Это называется гордость. А из-за чего я достоин большего? Потому что я увидел, что у него большее. Там ви, а у меня му. Там ви, а у меня му. У него больше, а у меня меньше. И я достоин большего. Но оно у кого? У него. Оно не у меня, оно у него. И таким образом, это что? Несправедливо. Вот откуда начинает проистекать богохульство. Что мир к нам, что несправедлив. И демоны говорят, значит, в нем нет Бога, нет Создателя, нет контролирующего. У меня умер сын. Это что? Несправедливо. Меня выгнали с работы. Это несправедливо. Меня не уважают. Это несправедливо. Меня расстреляли. Оболгали и расстреляли. Это что? Несправедливо. Мы можем видеть, светская статистика научная. На заре 90-х годов, когда вот это было все перераспределение кормушки, источников чувственных наслаждений, ресурсов, каждый хотел открыть информацию о своем оппоненте. И шла борьба за власть. И поэтому люди хотели общество перенастраивать. И для этого они рассекречивали разную информацию. И была рассекреченная информация такая, что 80% граждан, которые были приговорены к исключительной мере наказания расстрелу, 80% из расстрелянных были обвинены ложно и были расстреляны. 80%. Можете себе представить? Это полная несостоятельность. Полная несостоятельность. Чего? Какой? Какой? Правильно. Полная несостоятельность. Итак, как вы думаете, люди как восприняли эту информацию? Вы можете потом думать, что они станут религиозными? Значит, Бог все что? Не контролирует. Если 80% людей были огульно обвинены и расстреляны, если в 30-е годы люди были расстреляны, если была такая страшная война, Вторая мировая, умирают дети, коллег столько много. Куда смотрит Бог? А? Вот куда смотрел Бог в Беслане? Аллах, куда он смотрел? Может, он спал в этот момент? А? Если Бог такое допускает, если даже он есть, но он такое допускает, он контролируется? Так откуда богохульство? С нами так нельзя было. Мы достойны что? Лучшего. Мы достойны лучшего. И откуда? Гордость. А гордость от чего? От зависти. А зависть от чего? Что такое сравнение? Ну-ка вдумайтесь. Мы-то думаем, сравнение это когда вот, ну он такой, это не сравнение. Сравнение это когда он такой же, как он. И есть Бог, и есть почти нету. Он утверждает, что есть. Вы чувствуете, что вы есть? Конечно. Это его нету. Его нету. И мы начались вот такие вот. Очень странные. Кого почти нету. Мы начали сравниваться. Это что значит сравняться? Одинаковые, как минимум. И поэтому в шастра говорится, сразу предупреждается. Первое, никто не равен Богу, и никто его не может превзойти. Сразу объясняю, пожалуйста, пожалуйста, никто не равен, и никто не может превзойти. И в шастрах употребляется такой термин. Ничтожно маленькая частица. Вот не какой-то термин, а... Ничтожество. Это значит ничтожество. То есть почти его чего? Нет, конечно, есть. Ну, не то. Конечно, есть. Там у них. А у нас? Одна десятитысячная сечение кончика волоса. А Бог безграничен. И вот это одна десятитысячная сечение кончика волоса, это вот мы. Можно сразу друг другу говорить. Эй, десятитысячное сечение кончика волоса. Куда попер? Это что такое там? Говорится, меньше атома. Даже если бы нас атман называли как-то, атаман, атман, я не знаю. То меньше атома мы. Мы меньше атома. Вы представляете? До сих пор атом никто не видел. До сих пор. Ни в один микроскоп атом не видно. Ни в чем. Вы вычислили, что он есть. Никто не видел. Как вы думаете, почему никто не видел? Он есть, но его никто не видит. Потому что он духовен? Потому что очень маленький. Так вы представьте, душа еще меньше атома. Душа еще меньше атома. Это вот мы с вами. Вот у нас атомарное строение тела. Как называется философия атомарного? Вайшешика, молодец. 5. Вайшешика. Атомарное строение Вселенной. И в частности нашего что? Тела. В частности нашего тела. Оно состоит из атомов. И в назначенный срок. И на эти составные атомы разделяются. Все. И так оно и есть. И мы решили, те, кто меньше атома, мы еще умудрились. Ну ладно, позавидовать понятно. Можно было так по тихой грусти завидовать и все. Так, завидовать тихонько все. Так нет же. Что мы сделали? Со мной так нельзя. Я достоин как минимум того, что есть у него. И я этого что? Хочу. Аж хочу. Я этого хочу. Как минимум. Это означает, никто не равен. И шастры говорят, дальше предупреждают. И никто не сможет превзойти. То есть живое существо в своем нахальстве, оно перегрессирует. Сначала оно хочет как минимум стать Богом, а потом как максимум его себе подчинить. Помните сказка про золотую рыбку? Она говорит, не хочу быть дворянкой столбовою, хочу быть владычицей морской, и чтобы ента рыба была у меня на побегушках, на посылках. Вот почему в шастра говорится, никто не равен и не может превзойти. Для кого это говорится? Для Бога, что ли? Богу говорят, Бог, никто тебе не равен и никто тебя не превзойдет. Ты не беспокойся, успокойся. Потому что умиротворение, там, чистота, аскетизм, давай качество развивай. Чего ты так боишься, что они там сбросят тебя? Кому это говорят-то? Это мы все в беспокойстве, что мы не сравняемся, но цель наша что сделать? И поэтому Шрила Прабхупада говорит, на Западе чудом является то, когда Бог исполняет чьи-то желания. Это исключительно демоническая философия. И поэтому мы слышим, нервишеше шуньявады, пасчатья дашитарны. Это исключительно философия пустоты. Какой пустоты? Что Бог должен исполнять мои желания. Что пустота? Чего нету-то? Знание. Лишенное знание, живое существо. Оно лишается знания. Живое существо, лишенное знания. Пусто. Итак, западные чудеса, если вы любую религию возьмете, христианство, мусульманство какое-то, любую западную религию, там чудом будет, если вы что-то Богу там ква-ква, и Бог вам бум. И эти все будут. Вот это мы понимаем. Вот это понимаем святой. Вот это понимаем чудеса. А на Востоке чудом является. Это что? Когда кто-то решил исполнить волю Бога. Полностью противоположные представления о чем? О духовной жизни, о процессе духовном, о цели духовной жизни. Полностью противоположное представление о Боге, о его функциях и о положении живого существа. Полностью противоположное. Если здесь говорят, все Богу отдай, то там говорят, что? Возьми, дай, дай хлеб насущный, дай мне, прости мне, дай мне, и прости, и не веди в искушение. Очень странно. Если там все время молится «спаси и сохрани», то здесь что говорят? «Займи нас беспримесным, чистым, преданным служением любовным. Возьми все, что хочешь. Я хочу все тебе отдать. Я хочу тебя наслаждать и стать вечным слугой». Так это две разные позиции чудес. Два разных представления. Возгордившееся живое существо. И что же дает любопытство? Любопытство проявляет, Кришна дает это любопытство удовлетворять, чтобы живое существо ощутило свое ничтожество перед могуществом даже его материального проявления. И поэтому, когда мы читаем ведическую литературу, где описывается, как устроен материальный мир, мы реально начинаем понимать, что за ним стоит несравнимо с нами живое существо какое-то. Несравнимое. Несравнимое с нами живое существо. Мы начинаем видеть его великолепие. Его могущество. Его что? Абсолют. Абсолютное положение, что мы не способны это даже что? Постигнуть. И он говорит Арджуне, Кришна, зачем знать о многом подробно? Лишь из искры моего великолепия рождаются все эти духовные и материальные проявления. Зачем тебе знать об этом подробно? Ты этого узнать что? Не можешь. Почему? Ты ограничен. Чем же ограничено живое существо? Почему у живого существа нету всего знания, даже в духовном отношении? Потому что оно получает знания от Бога. Как вы думаете, сколько оно получает знания? ровно столько, чтобы живое существо, что делал правильно, было счастливо. Ровно столько и то знание дается, которое делает живое существо счастливым. Как вы думаете, что живое существо делает счастливым? И в шастрах описывается, несколько вещей в сумме являются счастьем. И счастье для живого существа является в первую очередь любить. Поэтому нам плевать, любят нас или нет. Но нам очень не плевать, если мы кого-то любим. Итак, само живое существо склонно любить. И для него быть любимым второстепенно. Такова природа духовного бытия, такова природа души. И мы видим, как в материальном мире мы игнорируем людей, которые любят нас, но ни в коем случае не игнорируем свою любовь. И мы ищем и ценим только тех, не кто нас любит, а кого любим мы. Улавливаете, да? Мы никогда не оценим тех людей, которые любят нас. Но мы всегда ценим только тех, кого любим мы. Представьте, мать очень любит ребенка. Что она думает о своем ребенке? А? Что она любит? Она думает, что он ее так же любит? Все. Да, оно ему служит. Итак, что, как проявляется любовь? Оно ему все отдает, наслаждает и служит ему. Оно служит. Мать служит ребенку. Из-за того, что оно его любит, а ребенок вообще. Ну, сами знаете. Как дети. Все мы были детьми, и все мы стали родителями. И так мы удивляемся, что нас не ценят. Но если вспомнить свою биографию, то все повторяется. Все точно так же. Все точно так же. Итак, в шастрах сравнивается отношение матери и ребенка. Что мать так сильно любит ребенка. И ребенок зависим от ее любви. Он ее не любит. Он от нее что? И мать этого никогда не может понять. И как только он вырастает и способен становится обходиться без нее, как она вдруг начинает наблюдать, что? И она думает, маленький-то меня любил? Хотелось показать мне вам мудрую из трех пальцев. Такого не было никогда. Никогда дети родителей не любили. Никогда такого не было. Они лишь только были всегда в чем? И не понимая этого, они говорили, что вас что? Почему? Потому что вы хотели это слышать. И когда вы это слышали, они могли вас что? Очень хорошо и технично, правильно, эксплуатировать. Итак, живое существо кричит «люблю» в этом материальном мире. Я вас люблю и не люблю. Живое существо кричит о любви только в одном случае, когда хочет что делать? Эксплуатировать. Потому что от чего-то что? Зависит. Зависит. И что же оно хочет за эту любовь? Получить награду. За эту любовь оно хочет получить награду. В виде чего? Чувственных наслаждений. И поэтому такой вид любви ни в коем случае не называется бхакти-йогой. Его называют карма-канда, гьяна-канда. Карма, йога и гьяна. Все. И все они кричат о любви к Богу. Но они кричат только для того, и делают все с любовью, и говорят это об этой любви, чтобы от него что? Получить награду в виде чувственных наслаждений. Вот так и дети. И вы наверняка замечали, да, когда ребенок вырастает, что-то любви в нем так же, как и в нас. Вы замечали, да? Уже так все в напряг. К бабушке ездить внукам в напряг. маме помогать в напряг, папе помогать в напряг, но не напряг помогать тому, от кого исходят чувственные наслаждения. Даже можно хрюкнуть, что я вас люблю. А как вы думаете, почему это? Что же, чего ж ты во мне любишь? У вас небесные черты. И так далее. И значит, кого мы люблю, от кого хочем получить? Что? Награду. Награду. Она ему медаль на грудь, а он ни слова ей в ответ. Мы хотим получить чувственное наслаждение. И когда мы хотим получить чувственное наслаждение, зная, что тот может нам дать только в том случае, когда мы ему что? Продемонстрируем цирк. Какой? Какой цирк мы ему продемонстрируем? Дорогой сынулька. Какой? Про любовь, конечно. Эти сопли с сахаром пустим. Когда мы скажем там, что ваши очи черней нет, ваша грудь заслонила солнце, ваши бедра перекрыли кислород, в ваших глазах мы ныряем с аквалангом, как Кусто. Ваши уста просто мед источают, и хочется примкнуть или прильнуть к ним, к этому движению, и пить этот нектар с ваших уст, который стекает. И тогда живое существо начинает объясняться в чем. Зачем? И почему же любовь так быстро проходит? Вы не замечали? Почему? Получили, конечно. Мы получили. Теперь все это, цирк весь, он потихоньку что? Сворачивается. Мы получили, и цирк начинает сворачиваться. Потому что все уже. Одну песню слушать 20-50 раз и показывать ее друзьям, и потом сделать выводы. И будет тебе счастье. Нет. Здесь все. Насыщение, пресыщение и отвращение. Вот вся любовь. И потом она его скалкой, он ей в глаз. Они начинают практиковать в итоге боевое искусство. Спаррингуют. В полемике участвуют разные. Начинают видеть, что у ней палец не такой на ноге. И изо рта у ней далеко не нектар, а даже совсем наоборот. Одно ухо выше другого. Почему? И в шастре говорится, когда мужчина получает, он теряет интерес. Он думает, все, это мы уже кушали. А другое что-то есть? А в шастре говорится, а женщин, когда он дал за любовь, которую мужчина что, развернул, а она ему дал, и он ее свернул. И пошел. А женщина, говорится, в шастрах Прабхупада описывает, когда мужчина получает, он теряет интерес. А когда женщина дает, ну, свое, там, что у нее есть, она привязывается. Она привязывается. А мужчина теряет интерес. Почему? Правильно, они разочаровываются. На какой основе? Потому что они рассматривают друг друга только на основе чего? Удовлетворения чувств. Каждый хочет поправить свое материальное положение. То есть удовлетворить свои чувства за счет Жена мечтает поправить за счет мужа будущего, даже когда они вот все это ходят, и она планы строит. Она не скажет, потому что это как бы верломство будет, если честно. И он не скажет. Он тоже не скажет. Почему? Что сделать? Почему она не скажет? Не скажет, потому что честный. Он тоже не скажет. По какой причине? Нет, он ничего не думает. Потому что это слишком низко. Это слишком низко. Это слишком низко. А он хочет выглядеть каким? Благородно возвышенным, несомненно. Мужчина всегда, он не признается во, что ему нравится только это. Губы и брови. И лоб. Ему, как правило, Прабхупада описывает, в шастрах четко объясняется, что любой мужчина будет в первую очередь смотреть на лицо. Не на грудь, никуда. Лицо. Это первое, что привлекает мужчину. Лицо. Если даже мужчина будет видеть крутобедрость, пышногрудость, там это, осинная талия, голова круглая, ровная. Все будет идеально. Он скажет, и красавица! И она. Он скажет, извини, обознался. Не тебя, он тот убежал уже. Зачем повернулся? На 3 рубля отвернись. Тот, кого я звал, он уже убежал. Таким образом, мы можем видеть, что лицо для женщины важно face. Face, I'm up table. И в шастрах говорится, лицо. Мужчина всегда привлекается лицом. Это важно. Это самая важная часть для мужчины. Лицо. Если лицо его удовлетворяет, он начинает дальше потихоньку перегрессировать. Ниже. И ниже находится шея. Там говорится, шея. И шеи у всех бывают разные. Толстый, короткий, весь в морщинах, пот даже здесь вот так течет. Как березовый сок. Вот так течет. И иногда грязь. Вот так. Что? А? Я в пирожном жизни был, кавказец. Здесь такие морщины. И иногда, когда он идет на улице, машина проезжает, ух, пыль поднимает, и сразу раз. И в морщинках, как в раковине, видно. Ферри надо там. Или как там. Комет. Или сорти. Или кто там? Мужик-то лысый все время выпрыгивает из банки и что-то говорит. Мы все убрали. До маминого прихода. Прок? Блин, какое у него имя странное. Проктологическое имя у него такое. Мистер Проктор, ну надо же. Никогда не знал, что его Проктор зовут. Энд Гэмбл. А проктология – это наука об анусе. И все, что там через него можно достигнуть. Высочайших высот, высочайших ценностей. И мужчина потом дальше начинает по нисходящему. Но для мужчины очень важно лицо. Очень важно лицо. Что же нравится женщинам мужчине? Нет. Сила. Не тело, сила. Сила и тело – это немножко разные вещи. Сила. И очень нравится власть. Сила и власть. Это те две вещи, которые очень сильно привлекают женщин. Сила и власть. Как вы думаете, из них какая больше привлекает? Власть, естественно. Что они готовы эту силу сказать. Да и ладно. Ну и что он лисий? Еще старый, маленький такой. Об одном ножке, об одном глазке, об одном ноздрюшке и об одном ушке. Зато он генерал. Таптыгин. Он генерал или он там перекурор. И когда я спросил, у меня есть одна родственница, и мне говорят, вот она замуж решила выйти. Я спрашиваю, естественно, у той женщины, которая мне говорит, что очень близкая родственница моя решила замуж выйти. О, ну просто очень близкая. А другая, взрослая, говорит мне, она решила замуж пойти. А я спрашиваю, за кого? Она говорит, за сын прокурор. Исключительно работает что? Женские философии. Я-то не имел в виду, кто у нее папа. Или кто он, на какой должности он сидит. Или бы она сказала, да за одного, который 200 килограммов поднимает одним руком. Разве мы об этом спрашиваем? Когда мужчина спрашивает, за кого? Кто такой? Да. Кто ты такой? А они говорят, за сын прокурор. И вы такой, о. То есть неважно, может он такой, какой-то. Он такой! Или такой. Может быть, он пысается по ночам. Может, он очень странный. Может, он считает, да один только. Но он сын прокурор. Женщина, женская психология. И это говорит женщина с большим образованием и широким кругозором и с очень развесистым авторитетом. Это женская психология. Итак, живые существа сбиты с толку, и поэтому такие формы взаимоотношений являются какими? Неабсолютными. Что это означает? Живые существа строят свои взаимоотношения исключительно на признаках чего? Материального могущества, власти, силы, славы, богатства, знания. Об отречении ничего не знают. Они хотят просто, чтобы вы этим все, от этого всего отреклись в их пользу. Называется щедрый. Любимый, потому что... Удивительно. Прямо так точно отражает это настроение. Никто не задумывается. Любимый, потому что... Ну, щедрый. Представьте, у вас ничего нету, а вы щедрый. Значит, богатый. И поэтому что? Любимый. Потому что в вашу пользу, за то, что вы его любите, он вам... И Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам. Женщина хочет поправить свое материальное положение за счет мужчины. А мужчина хочет просто удовлетворять свое вожделение. И не больше. И не больше. Мужчина хочет просто удовлетворять свое вожделение. И когда он так думает сначала, а когда он его удовлетворит, он думает, а что еще умеешь? Сначала его вообще не интересует. Не нужна мне прачка, не нужна мне кухарка, не нужна мне там друг. Не нужен соратник, мне нужен этот грудь, этот лицо. Но как только он удовлетворяет вожделение, он тут же начинает спрашивать, что еще умеешь? И тогда вот женщина нарывается на конфликт. Две стрелки, не так погладила, не так постирала, не туда положила. Я здесь положил, куда ты дела? И начинается. до голода. Как голод наступает, отношения выравниваться начинают постепенно. На самом деле ты мне дорога, ладно, не обижайся. Забудем прошлое. Кто старое помянет, тому все долой. И вообще, ты так мне дорога. Я это понял. Через месяц воздержания. И так далее. Я вам серьезно говорю, это прямо описывается в Писании. Я иногда все в шутку превращаю только потому, чтобы не было так совсем омерзительно. Кто мы такие? Чтобы просто не было так мучительно больно, когда это делаешь. Живое существо не хочет об этом слушать, потому что правда, она придает нашим соплям горечь, а иллюзия добавляет в наши сопли что? Сахарок. Сахарок, поэтому называют сладкая ложь и очень горькая правда. И горькое никто не любит. Все любят какое? Сладкое. Говорят, ты мой сладкий, ты моя сладкая. Там, они мои сладкие, вы мои сладкие. Но на свадьбе всегда кричат. Что? Горько. Как бы такое, нестыковка. Вроде у них такое, счастье. А кричат что? Горько. Горько будет. Жизнь это очень, очень сложная. Семейная жизнь. И мы видим, что Прабхупада говорит, в обществе тенденция к разрушению семьи. Постоянная тенденция, то есть постоянно увеличивающаяся тенденция к разрушению семьи. Многоженство, многомужество. Люди так сказать. И в итоге они полностью теряют надежду и веру. В какие отношения? В бескорыстные, чистые отношения, в абсолютные отношения. И вся любовь превращается, в любовь уходит. И остается лишь выгода. Остается лишь выгода. Никакой любви. Остается лишь выгода. Мужчина готов жертвовать своим могуществом и силой ради своего вожделения сексуального. А женщина удовлетворяет его похоть ради того, чтобы получить его силу и могущество себе, чтобы исполнить все свои желания. И так они начинают друг друга эксплуатировать. Итак, любовь выражается именно в этой эксплуатации в материальном мире. И поэтому шастра говорится, что нет любви. И поэтому не надо ничего идеализировать. Вы знаете такое выражение? Те, кто любят, это не те, кто смотрят друг на друга, а смотрят в одну сторону. В шастре говорится, что муж должен служить Богу, целиком посвятить себя служению Богу, а жена служить такому мужу, целиком посвятив себя служению такому мужу. То есть муж, по сути дела, женщине служить что? Не должен. Не должен. Он должен служить Богу. И когда человек служит Богу, то Бог что делает? Заботится об этом слуге и о его слугах. Так появляется эта концепция даса, даса, анудаса. И он начинает заботиться об этой женщине. Бог начинает заботиться. Довольный служением мужа, он дает ему все то, чтобы жена была удовлетворена служением такому мужу. И поэтому говорят, человек предполагает, а Бог располагает. То есть человек хочет, но у него этого нету. А все у кого? У Бога. Он только желает, но располагает, то есть имеет эту возможность. Он имеет эти сами объекты и дать может это только Бог. Что же происходит в нашем случае? Женщины ищут себе каких мужей? В шастрах это говорится. Обманщиков. Потому что женщины глупы. Они все на слух воспринимают. Им лапши там накидают, навешивают. И они уря побежали. А потом что? Да ты что, женщина не разочаровывается, женщина привязывается. Она не разочарована, она даже не знает, что она обманута. Она привязывается. Что же привязанность дает? Нет. Страдание – ерунда. Оно дает иллюзию, усилившуюся иллюзию. В чем же иллюзия? Мой муж какой? Лучше всех. Благородный. Герой. Кшатрия. Брамана. Святой. Садху. Потому что женщина что сделала? Привязалась. Как вы думаете, почему Дритараштра наделил своих сыновей всем? Хотя знал, что они кто? Негодяи. Но из-за привязанности это знание о том, что его дети негодяи, оно что? Покрылось иллюзией. И он стал их считать достойнее, чем пандавы. Хотя точно знал, что пандавы в сотни тысяч раз превосходят их по всем качествам, по благородству. И он задает этот вопрос, выказывая это знание, что он знает, что его дети, которых он любит, подонки, но он покрылся чем? Привязанностью, которая дала что? Иллюзию. Иллюзию того, что его дети достойнее. Так происходит, когда женщина привязывается к какому-нибудь подонку, она думает, что он какой? Герой. Хотя где-то внутри сердца знает, что он кто? Полная размазня, тупой, тряпка и так далее. Знает это. Но из-за этой привязанности происходит такой вид двойственности. Почему мир двойственности называется? Двойственность. Итак, иллюзия покрывает ее чувства. Через чувства иллюзия входит в ум и в разум. И в разуме создается эта двойственность. Горькая правда, с которой невозможно будет жить, если так считать. И женщина понимает это. И создается сладкая иллюзия. И живое существо выбирает, на что ему опереться, чем руководствоваться. И чтобы нормально жить, чем лучше руководствоваться? Иллюзией. И живое существо выбирает иллюзию. Ложь. И это называется самообман. Такой вид анартхи в сердце. Это происходит автоматически. Живое существо знает даже о себе, что оно негодяй. Вот как вы думаете, вы все знаете о себе, что вы негодяй? Или не все еще? А? Ну, я-то вижу, что не все. Это видно по поведению. А как вы так покрылись такой иллюзией? Вы знаете о том, что люди века Кали все до одного негодяи? Или, ну, кроме вас, естественно. Вот видите, это называется иллюзия. Это и есть иллюзия. Когда человек не видит своего негодяйского положения. Из-за чего? Из-за привязанности. К чему? К иллюзии. Привязанность к иллюзии. Потому что если думать о себе так, как есть, тогда жить очень тяжело. Очень тяжело жить. Если точно себе... И помните, я сегодня утром вам зачитывал святого одного. Фома Кенесийский. И там он говорит, если кто-либо когда... благодаря знанию познает себя, он будет себе мерзок и отвратителен. И он говорит, любой, каждый, кто по-настоящему решит узнать себя, узнав себя, ощутит мерзость и отвращение по поводу себя. И он говорит, только с этого момента человек проявит смирение, которое приведет его к Богу. Так вот, такое хорошее мнение о себе – это лишь признаки чего? Грязи. И поэтому в Библии Христос говорит, в чужом глазу соринку человек замечает, а в своем бревна не видит. Не замечает, а не видит. Можно было что-то там заметить. Что-то такое есть. И Серафим Богослов описывает. Первый этап очищения православного – это увидеть, что у него тоже есть недостатки. Первый этап очищения. Сначала вы видите, что недостатки только. Как только сердце очищаться начало, почему? Молитва, пост, режим дня, там, покаяние и так далее. Это очищает сердце, то есть жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают сердце. Первый этап, вы начинаете осознавать, что у вас так же, как и у других людей, есть, которые вам не нравятся. У вас у самого также есть недостатки, и что вы тоже, так же, как вам кто-то не нравится, точно так же вы не нравитесь кому-то. И это что? Нормально. У вас не возникает противоречия, что вы очень кому-то не нравитесь, так же, как вам кто-то очень не нравится. Почему? По какой причине? Что он плохой? Нет. Вы так, первый этап очищения происходит, что вы видите, что у вас также существуют недостатки. Второй этап очищения. Что? Вы начинаете видеть, что у вас недостатков даже больше, чем у того, кого вы считали хуже себя. Второй этап. И он говорит, свет проникает в сердце. Свет какой? Свет знания. Какого? Божественного. Милость. Милость коснулась сердца. И говорится, осененный человек становится. Он начинает видеть, что у него недостатков больше, чем у тех, кого он считал раньше недостойнее себя. Как вы думаете, это иллюзия или он реально это начинает видеть? Реальность. Реальность. Третий этап очищения. Это я про православие только говорю. Даже про это не... Мы про бхакти-йогу даже речи не ведем. Бхактивинод Такур Шарангати прочитайте, что он о себе говорит. Я подлый, греховный, нет греха. Я все время жажду вожделения. Он о себе признается. Почему? На каком этапе очищения человек вдруг открывает полностью свое сердце публично и говорит полностью, это не смирение, ничего, это правда. Такой этап очищения. Прямо помните, да, я зачитывал его? Никто никогда в этой жизни, никто из нас не сказал этого открыто. Еще написать, чтобы другие читали и подписаться. Ромка Шалашников. При жизни он это сделал. При жизни. Вы можете написать это? И подписаться. И мы вывесим. Давайте. Экспериментируем. И вы не сделаете это. А если сделаете, то слицемерите. Почему? Потому что мы очень сильно боимся. Мы очень сильно боимся. Страх. Что мы окажемся, что ниже. Что о нас подумают. И так далее. Итак, он говорит, на третьем этапе живое существо через призму преувеличения видения своих недостатков, это на третьем этапе только, начинает видеть хорошее в других. Реальное хорошее в других. Кого он считал какими? То есть сначала он видит, что они плохие, но он хуже. Они плохие, но он еще хуже. Теперь он начинает. С ним ничего не произошло. Он еще просто очистился. Теперь он о себе вообще не беспокоится. Он вдруг начал видеть, что они не плохие, а он хуже. А они какие? Хорошие. Он начинает видеть их достоинства. Их достоинства. И как только человек начинает видеть достоинство, у него появляется сильное стремление с этими людьми, что? Общаться и каким-то образом с ними подружиться. Хотя они на первой стадии были врагами прямо. Врагами. У него возникает сильное желание с этими людьми подружиться. Посмотрите, признаки очищения. Они не изменились. Они какие были, такие остались. Вы очищаетесь, и вдруг вы начинаете стремиться в дружбу к тем, кого вы считали просто, ну, только русский фольклор может это высказать трехэтажно. Русский язык очень богатый. Этими четкими сравнениями. Вот не дать, не взять, вот сказать просто. Вот. Грибожуй. И брюхозвон. Что вот вы его считали долбодятлом. И вдруг вы хотите прямо общение получить, потому что такой классный человек, вы начинаете видеть, и вы хотите с ним подружиться. Для чего? Человек всегда хочет дружить, потому что с хорошим человеком что? Вы каким становитесь? Лучше, удачливее становитесь. И вы становитесь лучше. Итак, следующий этап он описывает, очищение. Какой следующий этап очищения? Кто помнит? Да, он начинает других людей всех видеть, что каждый лучше его, что он на самом деле хуже всех. И как он начинает это видеть? Реально. Реально. И Бхактивинода Тхакур описывает, это же он написал эту историю, ее подчеркнул, когда Кришна отправил Юдхиштхиру и Дурьодану, перед тем, как заступить на престол, он сказал, я хочу дать вам тест. Тест, чтобы точно определить, кто из вас должен стать царем. И он сказал, это зависит от чистоты сердца и от ваших качеств. Насколько у вас какие качества хорошие есть. И Дурьодхана он такой сказал, давай тест. И Юдхиштхира думает, ой, елки, там хорошие качества. Какие качества? Все, я, видать, проиграл. И он так не вдохновился. На самом деле, продвинутый человек, он всегда думает, что у него плохие качества. А как раз балбес и негодяй, он всегда думает, что он очень хороший. Это описывается в Бхагаватам. Он себя считает очень талантливым, гениальным, хорошим парнем. Просто что? Люди этого не ценят, потому что они кто? Да, конечно. С кем ты? И они отправились. И он сказал им, тест, найдите, кто был бы равен вам. Идите по миру и найдите, кто был бы равен вам. И первым вернулся Дурьодана. И Кришна сказал, ну что, ты нашел, кто был бы равен тебе? Дурьодана улыбнулся и сказал, что ты? Все хуже. Все хуже. Поэтому я должен быть царем. Я лучший. Потом пришкандыбал Юдхиштхира. Такой. И Кришна сказал, о, это что такое? Что с тобой? Он, да нет, ничего. И ты все равно так сказал. Он сказал, ну что, ты нашел, кто был бы равен тебе? Он сказал, что ты? И Кришна переспросил, что, все хуже? А Кришна, что ты? Что ты? Каждый лучше меня. Кого бы я ни встретил в мире, я видел, что каждый лучше меня. И он говорит, пусть будет царем Дуридхана. Кришна улыбнулся и сказал, воистину, Юдхиштхира, сердце твое чисто. И ты должен стать царем. Я хочу, чтобы такой человек правил подданными от моего имени. Итак, что же такое чистое и грязное сердце? И есть такое понятие, как самоуничижение. И в шастрах объясняется, когда человек благодаря тапасе, благотворительности и жертвоприношению очищается, то, видя свои недостатки, он становится смиренным и очень решительным. В какой деятельности? Очищение. Он так сильно вдохновляется на процесс очищения. Как узнать, что человек реально в знании очистился? Он, видя недостаток, думает, мне ли не ходить на мангал эти, мне ли не повторять 16 кругов, мне ли какой-то ерундой заниматься, мне ли там где-то ходить всякой ерундой заниматься. Да я должен день и ночь тапасии на себя принимать, налагать, раздавать, я должен все сделать. Он исполнен решимости и энтузиазма очиститься от того, что он в себе увидел. Как узнать признаки негодяя? Там говорится, когда человек не благодаря знанию, а благодаря ложному смирению видит свои недостатки. Каждый раз, как только он видит какой-то недостаток или слышит о своем недостатке, он полностью деморализуется. Что это означает? Он лишается всякого энтузиазма, решимости и сил, и даже надежд на исправление, на очищение. Полностью теряется. Так можно сразу видеть, кто о своих недостатках говорит реально в знании, а кто просто что? Лицемерит. Самоуничижается. Лицемерит. Итак, знание, говорится, оно человека возвышает и просветляет, освобождает от греха. Вот почему, говорится, гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, избавляет от последствий греховных поступков прошлого и дает полное ощущение материального счастья. Полное ощущение материального счастья. Почему? Человек вдруг все вокруг себя видит как? Положительно. И как только мы видим все вокруг себя, каждого лучше, хороший, что мы хотим, мы... что с нами происходит? Мы счастливы. Мы счастливы. Все здорово. Все только видим лучше. Только лучшее видим в природе, в людях, в животных, в насекомых. Весь мир становится. Такое зрение, такой тип зрения мы получаем. Слуха, всего. Умонастроение, менталитет. Что мы видим только хорошее. И в Шримад-Бхагаватам описывается. Есть два вида сенсоров. Одни сенсоры видят только полубогов, а другие сенсоры видят только демонических живых существ. Тех и других видят только те, кто вне планетарной системы Земли, а выше. Те могут видеть и тех, и других. На Земле только два вида сенсоров, которые видят только полубогов. Это значит, они склонны видеть только что хорошее и в людях, и вокруг. И есть сенсоры, которые видят что? Только вот всю гадость. И эта гадость также реальна. И они этот мир считают каким? Плохим, гадким. А те хорошим. Те ощущают счастье, а эти несчастны до конца своих дней. Итак, от того, счастливы мы или несчастливы, не зависят ни деньги, ни квартира, ничего. А как мы на это смотрим? Как мы это оцениваем? Как мы это оцениваем? Только это является счастьем. И говорится, когда приходит знание, то знание, что оно делает? Рассеивает тьму невежества. И человек перестает видеть плохое в любом. В яйце он видит орла, в гусенице бабочку, а в грешнике святого. Все. У него появляется совершенно другое видение вещей. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, смиренный мудрец одними глазами смотрит на слона, корову, брамана, собаку и собакоеда, видя их единую духовную привлекательную сущность. То есть он видит в них только положительное. Только положительное. Для него нету неприкасаемого какого-то. А, нету. Он видит всех. Самое лучшее видит в людях. их духовную сущность. И поэтому каждого считает каким? Достойным. Каждого считает достойным. И становится беспристрастным. Итак, Шрила Прабхупада говорит, chant Hare Krishna and be happy. Что счастье достигается чем? Очищением. Очищением своего существования. Очищением своего существования. Таким образом, счастье не наступает, когда мы новые сапоги покупаем, или новую квартиру приобретаем, новую жену, нового мужа, новую страну переезжаем, новую должность. Нет. Так думают кто? Невежды. И Кришна говорит, я провозглашаю их невеждами, потому что счастье зависит от очищения своего существования. Счастье будет зависеть от очищения своего существования. Ничего не изменится вовне. Но когда человек очищается, он говорит, гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от последствий греховных деятельностей, совершенных в прошлом, и дает полное ощущение материального счастья. Человек становится счастливым. И Прабхупада говорит, когда вы видите счастливого человека, нет никого прекрасней и привлекательней. Нет никого прекрасней и привлекательней счастливого человека, полностью удовлетворенного, довольного. Он говорит по-другому, он смотрит по-другому, он по-другому общается, от него исходит что? Гуна благости с чем связана? Свет, да, свет. От него исходит свет. И поэтому он оказывает благоприятное влияние на других людей. Что значит благоприятное? Люди, да, поднимаются. Поднимаются постепенно из низших областей. Постепенно поднимаются из-за того, что свет исходит. Но мы его, этот свет, что? Глазами не видим. Мы его просто не видим. Мы многое чего не видим. Мы не видим даже своих недостатков, а еще хотим увидеть свет. Мы тьму-то даже не видим. Тьму не видим. И хотим увидеть свет. Итак, Кришна говорит, что это любопытство удовлетворяется только для одной цели. Чтобы человеку показать могущество, его сделать смиренным и привлечь его к чему? К непосредственным важным вопросам. Не из-за любопытства, а что для меня будет благом. Что для меня будет благом, я понял. Поэтому, когда мы говорим 64 уровня пространства, 64 измерения времени, все, люди сразу запутываются. Каждый из 64 состоит из разных частей. Итого бесчисленное количество временных поясов, часовых, временных, пространственных. Вся Вселенная упакована конкретно. В одном месте находится несколько цивилизаций. Просто в разном измерении и в разном времени. В одном и том же месте. И не какие-то это не инопланетяне. Они здесь живут, жители Земли. И они сюда же и прилетают. Они сюда же в гости приходят. И мы можем к ним в гости прийти. Здесь же, сейчас. И в шастрах описывается, что Земля прямо на Земле мгновенно соединена со всеми планетарными системами. То есть вы на Земле можете достигнуть Сатилоки, никуда не улетая с Земли. Любой планеты, любой, никуда не надо лететь. Прямо здесь вы просто в нее входите. Прямо здесь. И если вы помните, в сказках я вам говорил, там 39-е царство, 30-е государство, просто идет в какой-то колодец, упал, бух, и в другом мире. Здесь же, потом раз, вылез из колодца и в своем. Никуда не летел. Пошел в какую-то пещеру, зашел и оказался у Бога Солнца в гостях. Все, на солнце оказался. Вышел с пещеры, опять дома. Никто никуда не летал. Все между собой взаимосвязано. И настолько близко, но нужно иметь что? Чистоту. Нужно иметь только лишь единственное, что нужно иметь. Чистоту. Поэтому все время говорится, какой преданный? Чистый преданный. Указывая на чистоту преданности. На чистоту сердца. Все становится доступным для человека, если его сердце очищается. И вот почему он становится счастливым. Чем чище живое существо, тем оно более достойно внимания кого? Полубогов всех. То есть более возвышенных живых существ. Более достойно. Живые существа считают его даже каким? Равным себе. Мы считаем, как Бхишмадева с полубогами, Дроначарья, Пандавы. Кришна почему с Пандавами общался? Из-за чего? Из-за их чистоты. Из-за их чистоты. Из-за чистоты сердца. Они все потеряли, но оставались какими? Счастливыми. Они оставались счастливыми. Потеряв все, они оставались счастливыми. Но их счастье было каким? В гуне благости. Материальным. И на Курукшетре Кришна решил Арджуну поднять над материальным счастьем. Вытащить его. И Арджуна всех видел какими? Это суть Бхагавадгиты. Ни одного он не видел плохим. Ни одного. Все, кто там собрались, что говорит Арджуна? Я должен им предлагать пуджу. Кришна говорит, ты что, дурачок? А Прабхупада пишет, это говорит, что Арджуна великая личность и лучший среди людей. Не было у Арджуны во всей вселенной Арджуна ни одно живое существо не видел плохим. Даже когда он встречался с кем? С разными демонами, ракшасами. Он считал их какими? Хорошими. И есть очень много историй, когда он попадал в ситуации, и эти демоны на него начинали нападать. Он начинал прославлять их и рассказывать о их великих подвигах и деяниях и просился к ним в ученики. То есть Арджуна умел взять хорошее даже в самом плохом человеке, увидеть это хорошее, оценить и попросить его, чтобы он его этому что? Научил. И все были в шоке. Ты у кого учишься? Он говорит, вы что? У него такое. Он может научить вот этому. И Арджуна видел всех хорошими. Никого не видел плохим. И поэтому Кришна был его кем? Другом. Вот что такое позитивизм. Итак, это очень важно, когда мы очищаемся, а не когда мы что-то куда-то переезжаем туда-сюда и думаем, что будем счастливы. Мы перевозим свою грязь из одного места в другое. И говорится, эту грязь никогда ничем не удовлетворить. Что бы нам ни дали, как Хиранья Кашипу, грязное сердце не удовлетворилось ничем. Ни тремя мирами, ничем. В итоге он бросил вызов кому? Кришне. Богу. Он бросил вызов Богу. Грязь не удовлетворяется ничем. Никогда еще грязное сердце не удовлетворилось деньгами, какими-то чувственными наслаждениями. Ничем. Никогда. Чем может удовлетвориться живое существо? Только чистотой. Как вы думаете, есть у Кришны такое имя, которое означает чистейший. Ачюта. Ачюта. Чистейший. Чистейший. И когда эта чистота всегда связывает живое существо в итоге с кем? С Богом. Чем чище сердце, чем человек легче и глубже и быстрее постигает самого чистого, источника этой чистоты. И поэтому вот эта чистота становится все более абсолютной и абсолютной. Таким образом, когда мы говорим об абсолютности, мы должны подразумевать не какое-то внешнее, а там, внутри нас. Внутри нас. Там должно быть чисто. Здесь всегда все будет сопровождаться недостатками, грязью. Всегда. Хари Кришна. О могучий воин, о покоритель врагов, мои божественные проявления поистине беспредельны. То, о чем я тебе рассказал, лишь малая доля моего безграничного великолепия. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Видите, как мы от смешного сразу к серьезному перешли. Как отличить, когда ты действительно действительно видишь в людях хороших, только когда ты сентиментальничаешь. То есть, когда твои чувства удовлетворены, ты видишь в людях хороших, когда не. Только в знании, а не в сентиментах. Вера, лишенная знания, сентименты. Таким образом, если ты видишь хорошее, но это построено на чувствах, то это сентименты. Но если ты знаешь это хорошее, это не сентименты. Даже когда твои чувства будут не удовлетворены, это хорошее. Знаешь, что такое константа? Это постоянно, постоянная величина. А есть более значимые или большие, но они какие? Непостоянные. Улавливаешь, да? Они, может быть, большие и значимые, но они не обладают постоянством. Так вот, когда знания вы имеете, так если человек хороший, и даже у него есть недостатки, то, видя его недостатки, у вас даже не возникнет, что это означает, что у него нет хорошего. Но когда вы смотрите на чувствах, то сразу его недостаток тут же в вашем внутреннем состоянии тут же стирает у него хорошее. Тут же. И из-за этого вы не можете с ним общаться. Но когда у вас есть знание, даже видя какой-то недостаток, вы знаете. Вот это, знаете, вот представим, что есть плюсы в сердце и есть минусы. И сначала человек, допустим, познает плюсы, да? А потом вдруг узнает, что есть минусы. Ну что, разве плюсы от этого исчезли? Но если он познает в знании, что эти минусы, еще не говорят, что если там есть минусы, значит эти все плюсы страдают или они там исчезли. И он говорит, ну я принимаю в целом, потому что мне нравятся его плюсы. А его минусы, ну они не так значимы. Потому что его плюсы настолько важны. Итак, в шастре говорится, есть значимые качества. И есть какие? Незначительные, второстепенные. И поэтому говорится, что одного недостатки украшают, а другому любое достоинство не к лицу. Это Ля-Рош-Фуко говорит. А в шастре говорится, что он обладает такими хорошими качествами, что мы прощаем ему все недостатки. А этот человек обладает такой гнусной природой, что даже его хорошие поступки мы не замечаем. Улавливаешь? Это о чем говорит? Что есть в природе людей есть значимые качества и есть качества незначимые. То есть важные вещи, которые обязательно должны быть, и есть неважные. Вот как представим, допустим, ну, я приводил пример простой, там, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, там, или кто-то. Они, ты знаешь, да, они все погибли где? На дуэлях. Пушкин был бабником, пьяницей, там, то, все, ну, но кем он был еще? Вот его все в основном воспринимают поэт, вот поэт, поэт. А для меня он куда больше был мужик настоящий, какой-то благородный человек, что он при всех каких-то этих мелочных недостатках какие-то были ценности, которые его заставили просто выйти и в открытую стреляться с человеком. Понимаешь, да? Добровольно выйти и стреляться. Там за поруганную честь какую-то и так далее, за достоинство, за какой-то принцип. Лавливаешь? Как недавно я читал в источнике вечного наслаждения вам внизу там утром. Помните? Джарасандха. Говорится, когда они 28 дней сражались от восхода до заката с Пхимой. Дрались. Осыпали друг друга вообще страшнейшими ударами. Но когда солнце садилось, они обнимались. И как лучшие друзья полночи пировали, потом немного отдыхали, а с утра были похожи на разъяренных львов, которые дерутся за самку. А? То есть у них были что? Принципы. Благородные личности. Как лучшие друзья. Обнимались, ржали друг над другом. Пили там, хохотали. Я-то тебе как дал, дал, обнимались. И как солнце всходило. Ну что, приступим? И опять они начинали. Насмерть! Представляете, какие благородные сердца. У человека долг какой-то был карточный. И он что? Никаких рэкетеров не посылали. Тогда и только же. Просто ему говорит, ты человек чести? Да. Почему не отдал деньги? Он сказал. Ну ладно. И человек что? Тух. Все. Они играли в азартные игры. Откуда такой высокий моральный уровень? А? Играют в азартные игры. С женщинами кувыркаются, пьют. Но никогда не уронят. А? Другие женщинами кувыркаются, не пьют, ничего. Жалкие, подленькие, гнусные стукачи. Такие трусы. Низшие, блин, среди людей. А? Откуда? Так вот, в людях есть вот этот. И когда мы начинаем овладевать знанием, мы начинаем видеть, различать это в людях. Различать начинаем. Улавливаешь? А до того, пока мы не обладаем знанием, вот у нас так. Увидели недостаток, и все плюсы сразу исчезли. Мы думаем, что, о, это, оказывается, были минусы, просто мы видели их как что? Как плюсы. Мы тут же себя переубеждаем. Это называется сентиментализм. Полное отсутствие знания. Невежество, то есть. Вот и все. Как вот говорят, знаешь, в народе, талант не пропьешь. Почему так говорят? Или как говорят? Пьян да умен, два угодья в нем. Вы думаете, это шутки какие-то? Нет. Это очень серьезная вещь. То есть, получается, тех людей, которые даже там, как бы, там, то все дано, они там за честь, да, кстати. Представь, вот, представь, пузырь водки. И кшатрия, чтобы защищать религиозные принципы, чтобы ринуться в бой, берет и выпивает бутылку водки и за религиозные принципы идет сражаться. А другого жена, видишь ли, бросила, и его никто не признает, он не признанный гений, он там только, он ставит, все сволочи. Или наоборот, чтобы там с тетками покувыркаться, он пьет для храбрости. Кто из них чудак? Поэтому говорится, что благородные люди, они могли к чему-то, с чем-то соприкасаться. Потому что, если уж они соприкасались, то ради какой-то высокой цели. Эти же всегда ради низменных вещей делают. Близко нельзя даже трогать им. Запрещено. Потому что всегда какую-то гадость начинают делать. От них в нормальном состоянии гадость исходит. Представляешь? А если его еще... Все уже. Ни в коем случае. Строго запрещено. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорил. Пусть он ест свою рыбу. Он чистый преданный. Просто он не ачарья. Ачарья, значит, ему не надо никого воспитывать. И Прабхупада в науке самосознания описывает. Когда человек прогрессирует в духовной жизни, то многие правила и предписания для него становятся какими? Формальными. И он может следовать им, а может не следовать. Но он следует им ради чего? Да, ради примера тем, кто находится на более низких ступенях. Попадает в науке самосознания, это пишет. И сравнивает это как больной, который, когда он сильно болен, ему много чего нельзя. Но когда он выздоравливает, понемножку можно даже. И ничего, потому что это... И он чему-то следует лишь ради профилактики, чтобы опять не заболеть. Это суть философского познания. Это суть. Мораль – это значит этикет. Этические нравственные ценности. Или морально-нравственные ценности. Несомненно. Однозначно. Да. Это нравственность. Как Кришна говорит, я нравственность, стремящийся к победе. Там, это безнравственно. Что я в нравственности нахожусь. Там, то и сё. Везде он указывает. Что Кришна смотрит за нашей нравственностью. За нашими мотивациями. Конечно, это и есть. Вот по мотиву-то как раз можно и понять, какова наша мораль и нравственность. Поэтому мораль – это как бы общение с окружающими, а нравственность – это мотив к цели. С какой целью ты к этой мотиву, с каким мотивом ты к этой цели-то стремишься? Это уже нравственность. И Прабхупада говорит, безнравственно ради чего-то с Богом отношения строить, ради чего-то гнусного. Это безнравственно. А с окружающими это аморально. Мораль нужна для того, чтобы в общество наше было. Понимаете? Вот у нас международное общество. И мы здесь все время бьемся лбами, все время вот у нас какие-то проблемы, что, потому что мораль, не хватает этикета. Этично, неэтично. Почему? Потому что сталкиваются три вида этикета. Этикет в знании, это значит гуна благости. Этикет, то, что нравится, приятно и неприятно. Да. И какое? Полное отсутствие этикета. То есть мирской этикет. И они лбами сталкиваются. И духовный этикет иногда с точки зрения мирских вот эти смотрится как вообще какая-то гадость. Что такое-то? Руками едят там, на полу спят, отрыгивают, воздух спускают везде, кроме алтарной. И так далее. Вон, женщины у них там бедные, это как это, порабощенные женщины Востока. Раз восточная философия, значит, там женщины какие? Порабощенные всегда, конечно. На Востоке всегда все унижено. Но нет ничего более возвышеннее восточной женщины. Потому что женщину на Востоке запрещено рассматривать как объект сексуальной жизни. А на Западе она всегда рассматривается как-то, конечно. И поэтому превращается такой вид деятельности и отношений в галантность. Что такое галантность? Это умение ухаживать так, чтобы получить сексуальные отношения. Как французы. Очень галантные. Потому что они всех женщин рассматривают как кого? Женщин. Поэтому галантные. И женщина, она так глупа, что она не понимает, что ее рассматривают как кого? Как объект исключительно сексуальных отношений. На Востоке же нет. На Востоке это считается позором, и поэтому паранджу одевают, чтобы никто не рассматривал, как это в первую очередь чья-то сестра, дочь, мать и жена. Все! И кому-то ставить рога, это срезать его надо. Понимаете, да? И поэтому там такие. То есть женщина смотрится, наиболее на высокий уровень его поднимают. Мать, до уровня матери, до уровня сестры, жены, дочери. А здесь всегда на уровне кого? Ах ты моя! Открой личико! А они не понимают и думают, о, как ухаживают, о, какие галантные. Ну что, все же. Везде раз. Культура такая. Французы вообще отличаются этим. Они, как это, гиперсексуализированное общество. Гипер. Люди не понимают этих тонкостей, что на Востоке женщину, это как бы непорядочно так на нее смотреть. Даже в вайшнавском этикете это объясняется. Что всех нужно рассматривать как мать. Где на Западе так? В религии только это сдерживает. Больше ничего. А религии все произошли либо с Дальнего Востока, либо с Ближнего. Все! А мы думаем, что есть какие-то невосточные религии. Это христианство. А с какого Востока христианство? Ну? А иудаизм с какого Востока? А мусульманство? А буддизм? Ну? А кришнаизм? И все остальное... Все с Востока. Поэтому говорится, никогда нельзя найти на Западе то, что находится на Востоке. Люди даже не задумываются. Они говорят, это западная религия. Какая же она западная? С чего вы взяли? Наша, ваша. Все восточное. Нам нужны специалисты по восточным философиям и по восточным религиям. Потому что весь мир опутан только этими. Это все авторитетные религии. Христианство, мусульманство, иудаизм, шаманизм, буддизм. Какую хоть одну западную назовите. Нет, Яхве это бог евреев. Да, конечно. Иудеи христианство это называется. Ну, как мы вот не имеем никакого отношения к индуизму. Сейчас все друг от друга открещиваются. Как Петр от Христа. Петр имел отношение к Христу? Серьезно? А чего ж он орал, что вообще знать ничего не знаю, чтоб я сдох? Время, место, обстоятельства. Ну, это вот так же и у этих, у еговов. Время, место, обстоятельства. Когда они для них все сделают, они их признают. А, это всегда так. Егова исключительно бог евреев, которого они называют Яхве. Нет, не должен. Ничего, знать ничего не знаю, чтоб я сдох. Ну, я кого представляю, тебя собираю? Я так. Ларек представляю. Представитель ларька. Просит просто меня залазить сюда. Я знаю, конечно, но забыл. Я просто забыл. Сам же говоришь, время, место, обстоятельства. Говорится, человеку нужно говорить ровно столько, сколько может быть им понято и принято в данной местности, в данном времени, при данных обстоятельствах. Ни больше, ни меньше. Если вы сказали больше, у него начнутся проблемы. Либо к вам, либо к себе, либо к тому, что он, к чему он приверженным был. Мы не должны этого делать. Но иногда так происходит. Что-то ляпнешь, и люди вставали. Вы на святое замахнулись. На Петра Ильича Чайковского. Кого? Они говорили. Чайковского? Они говорили. Я там что-то про Шекспира ляпнул. Как же она, женщина одна сказала. Какое слово-то подобрала. Забыл, вспомню потом, скажу. Такое хуже матершинного. Настолько интеллигентное, что хуже матершинного. Серьезно. Есть очень много таких слов, которые факт. Сразу там все маты сразу говорят. Но оно очень интеллигентное. Вот такое. И сразу вся матершина даже там сразу тухнет. Что даже это идет по матершинному, ты лучше. А вот так скажет, ой, елки. Забыл. Такое старое слово. Я не знаю. Ну, видишь, для людей в гуне невежества верховной личностью Бога, описывается, является Господь Шива. Для людей в гуне страсти верховной личностью Бога и повелителем всего на свете является Брама. А для тех, чьи религии в гуне благости, является повелителем всего на свете Господь Вишну. Даже не Кришна и даже не Нараяна, а Вишну. Ловлюсь. Поэтому Бог-то один, но не все знают, кто он. Прабхупада говорил, не надо думать, что из аэропорта все самолеты летят в одно место. В какое ни сядь, и в то место прилетишь. И самолеты одинаковые, и стюардессы одеты так же, и билеты похожие, но все летят в разные стороны. Точно так же и религии многие. Многие религии летят совсем в другие стороны. Как Кришна говорит, иные думают, что нет ничего превыше райского наслаждения и считают райские планеты духовным миром. Прабхупада говорит, мы находим это во многих религиях, существующих в Веккали, что они рай объявляют царством Божьим. А Алексий, второй вот наш, он по телевидению где-то выступал, и он сказал, несомненно, все христиане, цель христианства, в вознести душу в рай. В рай. Все. Ну, они так принимают Царство Божие. Так, они думают, что небеса это и есть Царство Божие. Мальчика или сына? Нет, ну мать сына воспитывает. И просто, например, какая-то женщина приходится воспитывать ребенка. И она, если не может, терпеть, ну, плаксивость. Еще раз. Воспитывать сына и ребенка? Ну, два примера. Если вот мать воспитывает сына. Понятно это мне. Так. Ну и просто воспитывает женщина какого-то мальчика. Не своего? Ну да. И в обоих случаях она не может терпеть, когда он там видит, начинает говорить, ты что, как баба? И тому, и другому она говорит. Да, неважно. Она сама такая, и говорит, ты что, как я? То есть воспитывает такого. Ты что, как я? Это невозможно сказать. Если вы такой же, ты что, как я? Не может переваривать в нем какую-то вот эту. И это как-то связано, что женщина привлекается силой и властью. То есть какая-то связь есть? Ну, конечно. Женщине не нравится в мужчине женская природа. Естественно. Как же это? Женщина всегда думает... Если вы увидите мужчину, который обладает такой же, такими же целями, как женщина, и все остальное, я уж не говорю там этими силами. Ну, это женщина скажет, ой, это что такое? Ты моя лучшая подруга. Я думаю, женщины более снисходительные в этом отношении, но все равно женщинам это не понравится. Они не будут, может быть, настолько, риски или настолько остро это воспринимать, таких, ну, как это говорят, сексуальных меньшинств. Ну, каких-то вот такие цветные там всякие. Женщины, как правило, более лояльны в этом отношении. К лесбиянкам, гомосексуалистам, там, ну, они более лояльны, женщины. Почему? Потому что обостренная природа сексуальности. У женщин так же. Женщина же нежная более сексуальная. И поэтому она воспринимает, даже если мужчина так, ну, имеет, как, она говорит, ну ничего, это ничего, ну так получилось, ну что, не всем же быть так. А мужчины более категоричны в этом отношении. Мужчины более категорично относятся к этому. Вот как раз ты чё, как баба, должен говорить кто? Вот Кришна называет Арджуну Каунтея. И Прабхупада говорит, Каунтея, он имеет в виду маменькин сынок. Вот как раз мужчина говорит когда, что ты как баба. Вот это работает. Но когда женщина говорит, что ты как баба. А он говорит, это что, баба, нормально. Всегда хотел быть бабой. Операцию даже, деньги коплю. Буду как баба. Потому что баба была хорошая. Баба-бадя. Многие завидуют женщинам. Санат Нога с вами описывает в этикете. Никогда нельзя завидовать женщинам. Многие завидуют женщинам. А значит, что подражают им, хотят вот. То есть это категоричность у женщины. Ну, это может быть и нормально, это ее желание. Она говорит, как баба, но воспитывает-то как кого? Да. Это какая-то женщина, как мужчину воспитывает. Как мужчину может воспитать только женщина, которая была воспитана кем? Мужчиной. Вот такая женщина может воспитать мужчину. Да. То есть женщина, которая находилась во время своего детства, как дочь была, под защитой отца. Несомненно такая. Или у ней мать, которая находилась под защитой. Она не... Вот как помните, я вам рассказывал. У меня друг был. Он есть. И... Он осетинец. Помните, да, я говорю, я говорю, а что ты на русской, если нравится? Он там, ну, привлекся. И он что-то все страдал, переживал. Я ему говорю, да ты что, если так любишь, ну, давай, женись там, да и все. Он говорит, нет. Я говорю, что? Я хочу, чтобы моих детей воспитывала кавказская женщина. Иначе дети будут тряпками. Кавказская женщина, чтобы воспитывала его детей. И это факт. Непреложный, вы не сможете с этим поспорить ни при каких обстоятельствах. Только мужчина, воинственный мужчина, может воспитывать мужчину. воинственные именно. А поскольку Кавказ это в основном кшатрийская культура, то кавказцы такие более такие мужские. Они по-мужски себя во многих местах. Да и женщинам нравятся, они такие как бы. Там то благородный, там, да, там и кинул. Где-то остановился женщина. Но не галантные они. Улавливаете, да? В чем разница? Они благородные, но не галантные. Французы не благородные, но какие? Галантные. Не кшатри. А кто они? Вайши. И поэтому они галантные. И поэтому это разное столкновение традиций и культур. И поэтому кавказские женщины, которые воспитывались мужчинами же, как на Кавказе, что отец там, все, женщины вообще же под строгим. Там не дай бог же женщины. Там же, если что-то произойдет, убивают же сразу. Вы в курсе, да? Ну как? Убивают. До сих пор там не могут установить уголовный кодекс Российской Федерации. 2005 год, и на Кавказе так и не установлено во многих местах закона нету. Потому что там что? Совет старейшин. И это было вынуждено было государство принять этот совет старейшин. И если даже прокуратура человека сажает, совет старейшин собирается и решает. Нет, он не виноват. Прокурору сообщают, и прокурор что? Отпускает. Там не работает. Иначе что будет? Резня начнется. Начнется резня, вендетта. Кровная месть. Потому что все воинствующие народы воспитаны в состоянии кровной мести. Если что-то не так, даже этот прокурор, его вырежут всю его подноготную, этого прокурора. Это честь, это для них. Они там сядут хоть на 40 лет, лишь бы не опозориться. Для них позор хуже, чем 40 лет отсидеть где-то. Сам зарежет и сдастся, придет. И зато все будут уважать. Детей его будут уважать. Будут рассказывать, ваш отец, они как бы вот, понимаете, да? И женщины такие, они, вот! Они говорят, не надо, не смертвуйся, вот тебе, на ведро вынеси. Кшатри. Иллюзия. Покрытая. Все иллюзия. Толстым слоем шоколада все покрыто. И жареным арахисом. И глазурью. Поэтому для кавказца вот приходят в армии, да, или где-то вот, ну, в местах лишения свободы. Как правило, кавказцы всегда сразу все держат. Почему? Они воинственные. Для кавказца кому-то постирать? Ну что? Он будет насмерть драться, но он постирать не будет. Убейте его лучше. Позор. А для нашего? Только не бейте. Хотите, дяденька, я вам тут полы помою? Только не делайте со мной ничего противоестественного. Это все. Редкий случай, когда видишь, что какой-то там, и то это должен быть спортсмен или какой-то блатной, который по каким-то понятиям взрастили его, либо в каких-то боевых системах взрастили по понятиям тренера, мужчины, да, и у человека есть природа, либо его взрастила какая-то блатная среда по понятиям, что, опять же, позор. И в том случае позор, и в этом случае позор, это означает кшатрийское воспитание, даже в среде русскоязычных, ну или русских, или других наций. И, как правило, такие кшатрийские народы, это мелкие народы. Вот у тех, у кого стрельба из лука, борьба, вот это все, это как бы национальное, традиционное. Это кшатрийские народы. Верховая езда. А не то, что в смысле, кто кого перепьет. Раньше было это. Просто все это уничтожено. И культура полностью уничтожена. И где женщина всегда все самое главное? В других местах. Поэтому Прабхупада говорит, что женщина даже космически, когда она выполняет не свои функции, она теряет свой статус. Она теряет здоровье, теряет свой статус. Деградирует, выполняя мужские обязанности. Как личность она деградирует. Как ей не деградировать? Она должна в строгом соответствии с шастрами. Какой-то гуру должен быть у нее. Тогда прогрессирует. Даже исполняя какие-то, может быть, функции, когда нету отца, мать становится повелителем для детей. Но мать должна руководствоваться наставлениями какого-то святого человека в своем воспитании детей. Потому что мальчиков так воспитывают, девочек так. Ни в коем случае одинаково их невозможно воспитывать. Это нонсенс. Когда вы и девочки, и мальчики с детства одинаково их воспитываете. Одно и то же им говорите, одно и то же. Ну-ка взяли вместе там, вот за тазик и понесли его, там постирали вместе, а вот теперь вместе приготовили, а вот тут теперь, ой, молодцы, ой, молодцы, ой, какой хороший помощник маме. Вы посмотрите, всех, кого женщины воспитывали, ужасные дети. Девочки еще ничего, но мальчики, ой-ой-ой, ой, ах, ух, и ох. Психология женщины – это не психология мужчины. Мужчина скажет, ах ты подонок. А женщина скажет, правильно сделал, молодец. Молодец, так ему и надо. Мы еще с тобой еще нагадим. Я еще Люську позову, мы нагадим втроем. Ну, так не будет говорить так, но это суть. Поэтому женское воспитание – это очень... опасная вещь, если женщина не воспитана в системе мужчин. Поэтому, говорится, женщина всегда должна быть под защитой в детстве отца, в молодости мужа и в старости сына. Все. Еще она в детстве может, братья ее могут защищать, когда отца нет. И сейчас вот в нашем обществе практически это не работает. Ни отец, ни брат, никто не работает, ни сын. На Кавказе и во многих других странах это работает идеально еще. Но в городах, где все уже растворилось вот этой в западной так называемой культуре млечхов, это уже отсутствует. Те еще живут ради чести, а эти живут ради выгоды. Ловите, да? Те, кто где-то там в горах или там в деревнях, они еще живут ради чести. А в городах уже живут все, кто там родился, вот это вот. И все ради выгоды тут. И мужчины такие, воспитанные женщины. Очень странно. Поэтому, говорится, чести нету. Раньше говорили, честь имею. Теперь говорят, тю-тю. Какова ситуация? Да. Можете подробнее в тот момент рассказать, когда личность какая-то, ну, начинает после получения каких-то знаний, ну, там, деморализовываться, заставляет. Человек не должен быть глупым. Говорят так. Давать глупцу наставление, только злить его. Подобно как змею поить молоком. У нее от этого только прибавляется яду. То есть нельзя наставлять глупого человека. Нужно подготовить человека. Потому что человек, лишенный смирения, гордый, не осознающий многие вещи. Его нужно еще очистить для того, чтобы он только... Сначала базы подготавливаются для того, чтобы... Как это? Почва. Для того, чтобы туда зерно. Знаешь, да? Камни убираются, спахиваются там все. Барануются что-то там, я не знаю, как там процессы там. И когда все подготовлено, благоприятно, сезон, время, место, обстоятельства, потом туда семечко. И оберегают его. Что? Деморализация происходит исключительно из гордости и из ложного эго. Две крайности ложного эго. Я делаю все здорово, или я, ах, раз вам не нравится, вообще делать ничего не буду. Когда вам говорят о ваших недостатках, и вы думаете, ну все, тогда вообще делать не буду. А вам не нравится, ну что-то. Вы деморализовываете, то есть ничего делать не будете. Поэтому, говорится, ругают только продвинутых. В чем продвинутость? Они не гордые. Их можно ругать, и они еще больше вдохновляются, когда им указывают на недостатки, они вдохновляются от них избавиться. А новички, то есть оскверненные еще, если вы что-то не так скажете, кроме обиды, со мной так нельзя, ничего не будет. Поэтому говорится, что когда проповедник становится более квалифицирован, он всегда мягко проповедует новичкам и неофитам. Никогда не заостряет ничего. Очень так. Иначе, если вы заденете их ложное эго, они гордые все, они станут вредителем вашей жизни. Вашей. И всего, что вы делаете. Или уйдут. Или затаят обиду. Или и того еще, они будут за вами наблюдать. Ага, опять новые носки. Ага, опять там с Матаджей стоял возле подоконника, щипал ее за спину, где она кончается. Они найдут, в общем, все. Потому что вы их задели. А с ними так что? Нельзя. А почему? Все понятно. Непризнанные гении. А что такое смирение? Со мной как угодно можно. Кто я такой? Ниже соломы, валяющейся на дороге. Терпеливее дерева. И каждый лучше меня, поэтому каждый достоин почтения. Кроме кого? Кроме меня. В таком настроении Господь Чайтанья говорит, можно приступить к воспеванию святого имени. Сначала дикша. Харинама дикша. Со мной можно как угодно. Кто я такой? Не знаю. Я думаю, что есть. Те люди, которые остаются в движении, следуют ему, ни при каких обстоятельствах не уходят из него, они именно такие. Потому что здесь на язык попадаешь, рубят, режут, блин, и они остаются. И они вдохновлены. Они ходят на санкиртану, распространяют книги, следуют садхане, они пытаются сотрудничать. Они такие, несомненно. Может быть, они не абсолютные, но то, что они такие, это несомненно. Поэтому и говорится, дурак – это обида, высеченная в скалах. Умник – обида на песке, на берегу. А мудрый человек – это обида на воде, записанная. Ты не согласен? Но с тобой это нельзя, это все знают. Я-то знаю же, Жень. С тобой это нельзя никак. С тобой лучше мягко. Есть некая система, которая называется отторжение. Инородное тело, оно отторгается. А одной природы оно притягивается и приживается. Понимаешь, да? И также вот в темпераментах, в кармических разных вещах, в духовных системах существуют некие системы, как это называется, диффузия, да? И отторжение. Кто-то может стать атавизмом. Понимаешь? То есть таким бесполезным и, в общем-то, беспокоящим. Есть что там? Атавизм и... Да, рудиментарность, рудименты, правильно. И также вот в жизни все это. Вот почему мы не в духовном мире, как ты думаешь? Потому что мы атавизмы там. Рановато, вот видишь, а почему рановато-то? В смысле, по времени рановато или не созрели вот именно? Сбивай их палками, ребята, они созрели. Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавад-гита, Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шри Шинитай.